Сама же Академия процветала. Уже мало кто помнил, что ее деятельность началась с двух небольших зданий, великого Ишиба Парета и его учеников. Теперь король подумывал о строительстве небольшого городка рядом со столицей, чтобы вместить туда разросшиеся ученые сословия. Десятки великих Ишибов и сотни учеников, прибывшие из разных стран, помещались в Парме с трудом. Пришлось даже потеснить ремесленников, на выкуп кварталов которых ушла уйма денег. Последний месяц принес с собой неприятности. Сначала заболел Нрал, император Уларата. Непонятная болезнь всемогущего владыки была тяжела, но, к счастью, не скоротечна, а разрешилась и вовсе уж внезапно. Михаил, когда узнал об этой прискорбной новости, сжал кулаки, что-то пробормотал себе под нос и тут же написал письмо Илании, жене Нрала. Неизвестно, что было в том поистине чудодейственном письме, но когда гонец доставил его, император как-то сразу пошел на поправку. Затем скоропостижно умер Раст, король соседнего Кманта. Поговаривали, что всему виной заговор Даллов, однако Михаил не стал вдаваться в подробности. Вместо этого он направил в Кмант дружественную помощь, состоящую из войск и верховного Ишиба Арала. То, что об этой помощи никто не просил и она явилась сюрпризом для Кманского королевского совета, нисколько не смущало владыку Раниго и Круанта. Не смущали его и последствия. Верховный Ишиб сообщил кманским даллам, что пришел с двумя хорошими предложениями. Во-первых, у Кманта будет совсем другой король, который до этого был губернатором одного из островов, принадлежащих Ранигу. А во-вторых, Арралу за то, что он принес такую замечательную весть, надлежит поставить памятник. И если второе заявление Верховного Ишиба прошло незамеченным, то первое вызвало самые горячие споры. Впрочем, они длились недолго. Арал объявил, что из предложенного готов обсуждать лишь величину мраморного памятника, и ничего больше. Но в смысле величины он может пойти на некоторые уступки, если имеет дело с отъявленными скупцами, и скостить десятую часть локтя, а то и девятую. Скромный вариант на Дворцовой площади его вполне устроит. Даллы принимать предложение Арала не хотели, но у них не нашлось контраргументов, которые могли бы перевесить армию Ишибов и великих Ишибов, усиленную пушками и гранатами. Михаил не собирался развязывать даже маленькую войну, но был уверен, что великий мастер блефа Арал справится с возложенной на него задачей. Так оно и случилось. В качестве жеста отчаяния кманские вельможи отправили жалобу императору Муканту, ведь Кмант всегда входил в зону интересов Фигрида. Мукант связался с королем Раниго, чтобы выяснить, что происходит и откуда взялся новый претендент на престол. В ответ император получил поразительную историю, связанную с загадочным наследником трона Уларата, который долгое время жил под покровительством Элиана. Мукант пришел в ужас. Неизвестные претенденты на уларатскую корону совсем не входили в его планы в столь трудное время. Император оказался перед вечным выбором. Что-то сделать с непредсказуемыми последствиями, или оставить все как есть. В результате Круант расширился, добавив еще одно королевство к своему союзу. Но самые важные, хоть и малозаметные, события произошли в Парме обычным дождливым утром. В тот день небо казалось серым, ливень старательно барабанил по окнам, но настроение короля было приподнятым. Михаил шел вместе с великим Ишибом Паретом по коридорам дворца. Оба молчали. Они только что закончили обсуждать проблемы с созданием эмиссии из тех людей, у кого нет оба, но кто может видеть Ти. Король был доволен результатами и сейчас собирался показать Парету нечто удивительное. Оба великих Ишиба спустились по широкой белой лестнице на первый этаж подвала, прошли по синему мозаичному полу, ступили на более узкую лестницу и вскоре оказались в большой комнате без окон, освещенной лишь светильниками, висящими высоко под потолком. Посредине комнаты стояла большая металлическая коробка с дверью. Эту коробку подпирали со всех сторон длинные деревянные приспособления, напоминающие то ли толстые оглобли, то ли причудливо изогнутые коромысла. «Вот», — сказал король, прервав долгое молчание, — «прошу». «Что?» «Так сразу», — осторожно поинтересовался Парет, прикасаясь пальцами, украшенными многочисленными перстнями, к своим завитым волосам. «Да, прошу». Михаил сделал приглашающий жест рукой и даже сам распахнул железную дверь. Великий Ишиб бочком вошел в коробку, зацепившись полой серебристого халата за край двери. «Внутри светильников нет», — сказал король, — «но свет проникает с потолка через небольшие щели. Видимость так себе, лучше подождать, пока глаза привыкнут. Я закрываю дверь». «Хорошо», — глухо сказал Парет, пытаясь унять волнение. Михаил захлопнул дверь. Верхушки деревянных коромысел начали излучать тусклое красноватое свечение. Все работало как надо. «Ну как?» – спросил король через несколько секунд. «НДА!» – раздался протяжный, словно доносящийся издалека, возглас Парета. «НДА! Видно что-нибудь?» – поинтересовался король. «Вот так и живут обыкновенные люди. Кхе, вижу, плохо живут, твое величество. Страшно-страшно так жить. Открывать дверь? Да-да, я потом еще раз посмотрю, пока достаточно». Парет вышел из коробки, сокрушенно качая головой. Великий Ишиб был бледен. На его лбу выступили капельки пота. «Уф», — произнес Парет, осматривая свои руки и халат так, словно видел их в первый раз. «Не думал, что когда-нибудь окажусь вместе без ти. Это же какая беспомощность. Ничего не мог сделать, твое величество, абсолютно ничего. Словно потерял половину чувств и заодно возможность нормально двигаться. Я испытал то же самое, когда закончил работу над этим». Король кивнул на коробку. «Отсутствие ти делает Ишибов обычными людьми. Наш аб становится не нужен, его даже незаметно, будто нет вообще». Парет потрогал железную дверь с чувством уважения и легкого страха. «И что теперь, твое величество? Если найти технократа, поместить в эту клетку его тело и умертвить, то он не вернется к своим машинам? Не знаю, не знаю». Михаил развел руками. «Может и вернуться. Все зависит от того, с какой целью он создал ти. Думаю, чтобы получить еще большее могущество. Хотя и раньше технократ был совсем не слаб, но с ти он, наверное, может делать все или почти все. Полагается ли технократ только на ти для переноса своей души? Вот в чем вопрос. Наше устройство, конечно, очень важный шаг вперед, полезный, например, чтобы держать Ишибов в тюрьмах, но что случится с технократом внутри, не знаю. Это же нужно как-то проверить», — воскликнул Парет. «Надо точно знать, что получится, если тело технократа умрет в этой клетке». «Надо», — кивнул король. «Но я бы не стал это проверять практическим путем. Может оказаться, что не все так просто. К тому же еще больше необходимо это тело найти. Я даже не знаю, что делать. Испробовал все, что можно, исчерпал все идеи. Думал, что амулеты поддерживают с ним постоянную связь, но, похоже, нет. В академии больше ни у кого нет новых идей. У этого твоего ученика были неплохие мысли. Неверные, но неплохие. Смелые». «Нет», — ответил Парет, продолжая поглаживать холодные стены коробки. «Я и сам пуст. Сначала идей было полно, просто фонтан какой-то, а потом, когда их все проверили, фонтан иссяк. У меня сейчас человек 50 только тем и занимаются, что думают над тем, как найти тело. Без толку. Даже Теофар, специалист по шарикам, который так нравится твоему величеству, молчит. Может, снова конкурс объявить, как полгода назад?» «Можно», — без особого энтузиазма ответил король. Его настроение, приподнятое столь успешной демонстрацией камеры, постепенно портилось, но только среди избранных. «Нам не нужно, чтобы, в случае чего, технократ уничтожал всех подряд. Пусть ограничится нашими учеными и шибами, если сможет». Парет вскоре ушел, а Михаил задумчиво ходил по своим покоям, отвлекшись только на то, чтобы посмотреть на сына. Ближе к полудню дождь закончился, и король решил прогуляться. Он вышел из небольшой боковой двери дворца, миновал сад, покрытый бисером капель, и оказался на улице. Король возвращаться не захотел и направился по блестящему черному тротуару вдоль дворцовой ограды, тщательно обходя лужи. Мутные потоки дождевых вод текли по водосточным канавам. Раньше здесь была не только дождевая вода, но и канализация. Однако после последних преобразований вся канализация Парма оказалась в подземных трубах. Водосточные канавы теперь служили лишь для стока вод относительно чистых, лишь изредка несущих обычный городской мусор. Воздух был свеж и влажен, как это бывает после дождя, и король получал некоторое удовольствие от расставания с застоявшимися запахами дворца. Михаил шагал, изредка трогая рукой мокрые прутья ограды, и не подозревал о том, что с каждым шагом приближается к разгадке самой большой тайны этого мира, что скоро замкнется невидимый круг и разум наконец увидит то, что лежит на поверхности. Человеческий разум обычно слеп, как переживший свой век старик, видящий лишь желтые блики солнечных лучей при взгляде вверх, на жаркое солнце. Этот старик хорошо ориентируется среди знакомых вещей в собственном доме, но стоит ему выйти на улицу, как он становится трогательно беспомощным. Слепец шарит руками, пытаясь нащупать преграду, идет медленно, боясь споткнуться и упасть, иногда встревоженно сопит и даже издает возгласы о помощи. Старик нуждается в добрых прохожих, которые растолковали бы, что к чему, объяснили, куда идти, и провели через опасные дороги, по которым едут кареты. Наш разум устроен так же, стоит оттолкнуться от привычного и известного, как мы теряемся в новых вещах, путаемся, не знаем, что с ними делать, ищем наставников или, отчаявшись, пытаемся представить, что никуда не выходили, обредем не по враждебной степи, а по начищенным полам собственного уютного дома. Разум умеет представлять, заводя нас в дебри напрасных надежд и скрытых разочарований. Но иногда бывает и так, что, вконец запутавшись и утратив всякое чувство причастности к настоящим, живым событиям, мы замечаем что-то знакомое, что уже видели раньше, в привычном жилище. Так слепой старик чувствует запах булочек, слышит звяканье подносов и понимает, что он уже не в загадочном и страшном месте, а рядом с пекарней, которой управляет его любящий внук, всегда готовый приютить дедушку. И старик, представляя, как выглядит его внук, прозревает на миг благодаря знакомым запахам и звукам. Король, повернув за угол, вдруг увидел маленького мальчика. Тот сидел на корточках в промокшей серой куртке, сжимал в руках два окрашенных деревянных кораблика, красный и желтый, а локтем вытирал слезы. «Что такое? Что с тобой?» Михаил подошел поближе, резво перепрыгнув через большую лужу. Мальчик поднял глаза. Вид хмурого человека в черном камзоле не испугал его. «Ну что?» – нетерпеливо повторил король. «Говори, я проиграл последнюю монетку», – почти не всхлипывая, – ответил мальчик. «Мы пускали кораблики, я взял красный, а нужно было желтый. Желтый бы победил». Михаил недоуменно посмотрел на грубо сделанные корабли, которые ничем не отличались друг от друга, словно их, торопясь, вырезал опытный мастер. Хотя, возможно, именно опытный мастер и приложил к ним руку. «Они ведь одинаковые», — сказал король. «Нет», — упрямо мотнул головой мальчик, — «не одинаковые. Один — красный, а другой — желтый». Михаил слегка пожал плечами, достал золотой и бросил его мальчику. Король развернулся, чтобы идти дальше, но вдруг замер. Его брови удивленно поползли вверх. Он не слушал благодарности ребенка, а погрузился в собственные мысли. Невидимый круг наконец замкнулся, и уже ничто не могло изменить хода событий. Король сначала вспомнил Орала и его выходку с мраморной статуей. Верховный Ишит получил задание, но расширил его, развил к собственной выгоде. Михаил подумал, что так бы сделал любой, если бы у него была возможность, даже технократ. Каждый попытался бы развить дело, никто не стал бы останавливаться, а пошел бы вперед. Значит ли это, что и сейчас технократ пытается расширять свое дело и идти куда-то вперед? Но куда? Затем мысли короля вернулись к корабликам. По идее, в совершенной вещи все должно иметь смысл, даже цвет. Кораблики к совершенным вещам явно не относились, но Михаил знал несколько таких вещей. Это амулеты технократа. Король вспомнил об окне в другой мир и подумал, что оно ведь было неспроста, а, наверное, использовалось для экспериментов, для установления пробной связи между мирами. Значит, где-то могут быть и другие окна, более продвинутые, о существовании которых неизвестно даже Ториану. И наконец мысли короля скакнули назад, к бочкам и загадочной казни с синим светильником, которую применила Анелия. Тогда Михаил удивился, что этот амулет использовал обычный свет, а не подавал сигналы с помощью Ти. Теперь же король удивлен не был. Он подумал, что для технократа с какого-то времени Ти – желательное, но не обязательное условие. Нужно ли ему Ти, чтобы проникать в людей? Может быть, когда-то и было нужно, но если технократ не застыл в развитии, а идет вперед к совершенству, и один мир для него слишком тесен. Михаил развернулся и помчался во дворец. Король ворвался в свою собственную приемную и тут же распорядился, обращаясь к секретарю: «Подготовь приказ капитану Рьянну, чтобы он немедленно отплыл к эльфам и доставил письмо, которое я сейчас напишу. Письмо передать королю Ториану лично в руки. Пусть Риан поднимет мой флаг, чтобы эльфы его пропустили, или прокрадется к острову по морскому дну. Меня интересует не путь, а результат. Письмо должно быть доставлено во что бы то ни стало, а ответ получен. После этого сделаю Риана тогда. Но об этом в приказе писать не надо». После неожиданного выступления король удалился сочинять письмо, оставив секретаря в состоянии деятельного, но встревоженного изумления. Вскоре гонец-гвардеец покинул столицу, заняв место в зеленом вагоне, направляющимся в Иктерн. Нельзя сказать, что ожидание ответа далось Михаилу легко. Всякое ожидание растягивает время и отнимает душевные силы. Король пытался заполнить свои дни до предела, улучшая устройство, убирающие ти, проводя совещания с представителями академии, общаясь с ребенком и Анелией, занимаясь государственными делами и размышляя о многих важных вещах. Но король все-таки ждал, а это значит, что его мысли иногда предательски бежали не вперед, а в сторону, предвкушая возвращение Рьяна и ответ Тарриана. Михаил в поисках самоуспокоения дошел даже до того, что повторно выдал замуж свою первую любовницу в этом мире Инкит, которую встретил еще до знакомства с Анелией. Король иронизировал по этому поводу в беседе с Арралом, говоря, что лучше всего ему удается сватовство, и он наверняка погорячился в выборе профессии. Верховный Ишип отвечал, что любой успешный сват должен обладать достаточным могуществом, чтобы заключать браки, не спрашивая согласия брачующихся, поэтому король находится явно на своем месте. Капитан Рьян прибыл в столицу в такой же пасмурный день, в какой отбыл гонец с ценным письмом. Королю показалось, что в этом есть некий мистический смысл, словно время схлопнулось и поглотило все, что произошло между отправлением и получением послания. По крайней мере, Михаил ни о чем не мог думать, кроме желтоватого тугого свитка, когда увидел его и взял в руки. Король быстро сломал печать, бросил взгляд на послание и отпустил Рьяна. К чести Михаила, ни один мускул не дрогнул на его лице, он оставался внешне бесстрастным, закаленный нелегкими годами правления. Могущественный владыка Ранигай Круанта вышел из приемного кабинета и направился твердым шагом в опочивальню. Никто из ишибов не мог бы сказать, что король прикладывает все силы к тому, чтобы успокоить свое сердце, готовое выскочить из груди. Михаил не собирался встречаться ни с Анелией, ни с сыном. Его ждал иной собеседник. Входя в спальню, король невольно вспомнил содержание письма, которое отправил Тарриану. Там была одна единственная просьба пояснить, возникал ли в недавнем прошлом сбой в работе важных амулетов технократа, который разрешился сам по себе и к появлению технократа не привел. Если такой сбой был, то Михаил просил указать точную дату, когда это случилось. Король убеждал своего островного коллегу, что в разглашении подобной информации нет ничего страшного. Технократа напрямую она не касается, ведь тот так и не вернулся. Сейчас Михаил вошел в комнату, но направился не к рабочему столу и даже не к окну. Его путь лежал к одному из удивительных устройств, придуманных человечеством в незапамятные времена. Это устройство было полно противоречивых свойств. Оно могло утешить в печали, испортить настроение в радости, отнять драгоценное время или, напротив, подарить множество приятных минут. Люди относились к устройству по-разному. Сначала просто интересовались им, потом, как правило, взирали с одобрением, затем, критически и даже с досадой, ну а напоследок смотрели мельком, стараясь не задерживать взгляда надолго. Король остановился около стены, почти вплотную подойдя к высокому зеркалу. О чем думал этот человек с насмешливыми жесткими глазами, когда видел своего двойника, такого близкого, но недостижимого? Мысли о власти и коронах уже нисколько не волновали его. Михаил накопил достаточно могущества, чтобы спокойно думать о других вещах, но дело было не в этом. Король пытался понять, хватит ли у него сил, чтобы одолеть технократа. О, этот враг был силен и умен, знающий прозорлив, хитер и непримирим. Он умел ждать и всегда дожидался своего часа, чтобы разрушить все, построенные трудолюбивыми, но наивными людьми. И, что интересно, сам же технократ происходил из этих людей. Он вселялся в них, становился ими, а потом по необходимости рушил то, что создавал прежде, когда находился в хрупком смертном теле. Технократ иногда боролся с самим собой. Вот о чем еще думал Михаил, и эти мысли его пугали больше, чем размышления о мощи врага. Тот был, конечно, могуч, очень могуч, но не без изъяна. Рука короля двинулась вверх, словно угрожая свитком своему отражению. В этом свитке Тарриан любезно отвечал, что сбой был, правда, слабый. Что-то, возможно, мелкий метеорит, несколько лет назад повредил один из верхних амулетов, но серьезных разрушений не вызвало. Амулеты самопочинились, хотя тревога прозвучала. Технократ не появился, несмотря на то, что король эльфов был уже морально готов к его прибытию. Теперь Михаил видел изъян врага очень отчетливо. Изъян был связан с загадочным сбоем и указывал на то, что защитная система технократа еще не вполне совершенна. В необычных случаях она способна приводить к непредсказуемым результатам, нарушая главный принцип о переносе души и смерти тела. Король уже знал, что попытается изучить один из таких необычных случаев, и догадывался, что преуспеет в этом. Амулеты технократа можно поставить в тупик, используя старое, почти забытое оборудование, оставшееся на земле. То самое оборудование, которое, как полагал король, явилось причиной его появления в этом мире. Именно оно вступило в конфликт с защитными устройствами технократа, активированными метеоритом, и привело к неожиданной развязке. Как ни странно, техническая сторона дела Михаила почти не волновала. Он знал, что воссоздаст свое оборудование, поймет, как оно влияет на амулеты технократа, и разрешит загадку неуязвимости этого чудовища. Другое занимало все его мысли и чувства. Из столетия в столетие технократ боролся с самим собой, неизменно побеждая. Однако владыка Раниго получил долгожданное право на вызов и не собирался отступать. Михаил припомнил последнюю строку письма Ториана и горько улыбнулся. Строка содержала в себе дату и час возникновения того странного сбоя в системе амулетов технократа. Сбой все расставил по местам. В следующий же миг после столкновения метеорита с амулетом-спутником тело Михаила, очень даже живое, оказалось в этом мире. Технократ все-таки вернулся домой, хоть и вместе с телом, но, к счастью, все еще спал, притворяясь обычным человеком. Аксенов Даниил Павлович, Арис, глава 1. Все началось с того, что Гомер написал восьмой гимн. Конечно, Виктор Антипов не верил в злонамеренность слепого поэта, но все же легкое чувство досады у него возникало всегда, когда он вспоминал этого античного автора. Впрочем, все по порядку. В большинстве историй присутствуют одно начало и один конец. В этой же конец, несомненно, один, а вот начал несколько. Если ставить их в списке по хронологии, то на первом месте окажется уже упомянутый гимн, за которым последует глиняная амфора, студенческая практика, тяга к вину и несчастный случай. Не будь хотя бы одной из этих вещей, то, разумеется, ничего бы не произошло. Но, конечно, имеет смысл выбрать самое простое из всех начал. Итак, летним солнечным днем студент 5 курса геолого-географического факультета Государственного университета Антипов принимал участие в раскопках. Считалось, что ему повезло. Об этом месте много говорили в то время. Совершенно неожиданно неподалеку от небольшой деревушки Вариновка, расположенной между древним Танаисом и гораздо менее древним Таганрогом, обнаружился древнегреческий храм, а точнее, его развалины. Как они до тех пор оставались вне внимания местных жителей, никто не мог предположить. Причем, что удивительно, сельчане даже не находили никаких подозрительных валунов, которые бы человеку с воображением напоминали мрамор по той простой причине, что это и был мрамор. Не было ни валунов, ни статуэток, ни черепков, ничего. И вот в один замечательный день обнаружились руины храма в прекрасном состоянии. Любознательный человек может поинтересоваться, разве бывает прекрасное состояние у руин, и будет совершенно искренен в своем недоумении. Но любой археолог с полным на то основанием заявит, что все, что угодно, может быть в прекрасном состоянии, если приносит пользу. Нашел черепок, в котором с трудом угадываются первоначальные очертания, но удачно опубликовал информацию о находке. Черепок, несомненно, в прекрасном состоянии. Обнаружил тот же черепок, но редакция отвергла статью. Увы, состояние находки оставляет желать лучшего. Так устроен наш мир. В нем не найти среди красивых вещей то, что никому, совершенно никому не приносит пользы. Вряд ли стоит описывать, что началось в газетах и на телевидении. Опытный читатель легко представит это все сам. На то место сразу же устремились толпы репортеров, туристов, ученых и охотников за сокровищами. Однако Южный федеральный университет героически встал на защиту богатств, которые, как ожидал декан исторического факультета, должны были принести неувидаемую славу его заведению. Губернатор с областной думой настолько прониклись происходящим, что никакие убеждения, включая самые что ни на есть материальные, не смогли поколебать их решимости охранять означенный храм. Впрочем, злые языки поговаривали, что материальные убеждения были слишком малы по сравнению с тем, что рассчитывалось извлечь из этого места в дальнейшем. Но оставим подобные слухи на совести тех, кто их распускал. В честность государственных мужей нужно верить слепо и безоговорочно, а иначе страна ослабнет и станет легкой добычей для тех, чьи государственные мужи действительно мало воруют. В результате всех этих перипетий перспективный студент, почти аспирант, Антипов оказался на передовой, сжимая в руках ценные орудия своего труда, детский пластиковый совок и метелку. «Ну что, покопаем еще немного?» – спрашивал его друг и сокурсник Сергей, щурясь под ярким солнцем. «Или пойдем распишем пулю вон в тот лесок?» Часы показывали начало второго. Стояло самое пекло. На огромном поле, заросшем травой, суетились группки людей, одетых в короткие майки или распахнутые рубашки. Головы наиболее предусмотрительных из них украшали широкополые шляпы. А в рюкзаках не только предусмотрительных, но и рациональных личностей покоились упаковки аспирина. Они были предназначены для тех напарников, которые о шляпах не подумали. Рациональность этих людей заключалась в том, что лекарство занимает меньше места, чем запасной головной убор, который мог бы использовать приятель. «Конечно, распишем пулю», — хотелось воскликнуть Виктору. Но он этого не делал, потому что знал, что вопрос риторический. У них элементарно не было третьего участника, но зато наличествовал профессор, сидящий на удобном раскладном кресле под большим зонтом и зорко наблюдающий за ходом работ. Антон Афанасьевич никак не подходил на роль третьего. Он был первым во всем, а особенно в списках авторов статей, к которым нередко не имел вообще никакого отношения. Нет, пожилой мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и интеллигентным лицом, одетый в светлую рубашку и брюки, не годился в качестве партнера по преферансу, но зато у него были другие достоинства. Еще никто не слышал, чтобы дипломники авторитетного Антона Афанасьевича проваливались на защите. «Лучше пойдем попьем воды из колодца», — предложил Виктор, «а то наши фляжки совсем теплыми стали». «Так мы же пили минут пять назад», — резонно заметил приятель. «Жара, что поделать, хорошо, что не послушал твоего совета и не налил во фляжку пива. Пить теплое пиво на солнцепеке — сомнительное удовольствие. Тут бы и легли прямо на какой-нибудь могильничек после такого». Антипов поправил на носу очки от солнца. Он, в отличие от курносого Сереги, втайне гордился своим римским носом. Пожар тайного чувства раздували девушки, расточая ему комплименты. «Ладно, сейчас, закончим вот этот кусок и пойдем, а то Афоня будет возмущаться». Виктор лишь вздохнул в ответ, осторожно обкапывая какой-то камень. Профессор, он же Афоня, мог решить, что они сочкуют, и тогда, пиши пропало, им бы пришлось торчать здесь и на выходных, в то время, как остальные группы археологов, коих наблюдалось сейчас около десятка, отдыхали. «А говорят, что английские профессора сами копают», — с надрывом прошептал Сергей, «и в статьях себя на последнее место ставит. Так то англичане, у них все не как у людей». «Да», — согласился партнер по несчастью, «и машины не по той стороне дороги ездит, никакого представления о правильном. А во, смотри, что это?» Виктор тут же бросил копать. Звуки «о, а во, и смотри» были ему знакомы с детства. Они требовали немедленной реакции в виде «да, вот это да». «И она в нашем доме живет?» К сожалению, на этот раз привычный ответ дал сбой. Антипов просто не знал, что сказать. Его приятель наткнулся на бело-серую плиту, которая на удивление легко сдвинулась, обнажив под собой пустоту. «Что там, Серега? А фиг его знает», — пробурчал тот, бесстрашно засовывая в пустоту руку. «Какой-то лаз. Лаз, точно лаз. Помоги-ка мне больше сдвинуть, а то дальше не идет». Оба студента навалились на плиту. Она сразу же дрогнула, не выдержав дружный натиск, и еще больше подалась в сторону. Перед археологами предстало зияющее отверстие без дна. «А во», — повторился Сергей, — «да тут фонарь нужен. В жизни каждого человека бывают удачные находки. Некоторые из них никому показывать не хочется, а вот другие, например, рифмы или рассказы, иногда просто требуют поделиться ими со всем миром и как можно скорее, невзирая на то, пойдет ли это миру на пользу или нет». Загадочное отверстие, скорее всего, относилось к последней категории. «И Афоня тоже нужен», — буркнул Виктор и, обернувшись к сидящему профессору, изо всех сил завопил самым уважительным криком, на который только был способен. «Антон Афанасьевич, идите сюда, мы кое-что нашли». Тот не заставил себя ждать, видимо, ему порядком наскучило сидение без дела. Резво вскочив на ноги, профессор быстро засеменил к месту раскопок. Серега, между тем, засунул голову в отверстие и пытался осмотреться. Не было видно низги. «Что тут у вас?» — поинтересовался приблизившийся профессор, слегка запыхавшись. «Да вот», — отодвинулся в сторону Виктор, чтобы не загораживать обзор своему наставнику. «Лаз какой-то, лаз», — поразился тот. «Какой еще лаз? Он куда-то ведет, не знаем еще, Антон Афанасьевич. Пытаемся выяснить. Ну-ка, назад, Сергей, назад. Кому сказано, нечего совать голову неизвестно куда? Да не видно же ничего, Антон Афанасьевич», — отозвался молодой археолог, разочарованно приподнимаясь над отверстием. «Вот-вот, не видно, а голову прямо в темень засунул. А ну придавит там тебя что-то? Эх, молодежь, опыта никакого, а энергия так и хлещет». Студенты промолчали. У них не было сомнений в том, что Антон Афанасьевич обладает огромным опытом. Вот только копать не хочет. Хотя, может быть, потому и не хочет, что опыт не велит. «Виктор, беги за фонарем. Он в моей машине в багажнике. Там же возьми веревку, пару касок и противогазы. Вот ключи». Антипов не позволил себе удивиться такой запасливости профессора, а бросился к машине, припаркованной почти в полукилометре от места раскопок. Хотя причины удивляться были. Ну вот, казалось бы, зачем могли понадобиться противогазы и каски, если ясно, что раскопки поверхностные. Виктор ни за что бы не догадался их захватить, а профессор догадался. Студент пробежал мимо других групп, которые уже отрывались от своей работы, чтобы выяснить, что же нашла команда Антона Афанасьевича. Из этих копателей Виктор почти никого не знал. На раскопках работали несколько независимых групп, каждая из которых руководил либо преподаватель, либо научный работник. Достигнув профессорской машины, студент открыл объемный багажник с твердым намерением быстро взять самое необходимое и устремиться обратно. Увы, достаточно было бросить лишь один взгляд на содержимое, чтобы понять, что этот план неосуществим в кратчайшие сроки. Багажник был полон. Если до сих пор Виктор имел высокое мнение о запасливости профессора, то сейчас это мнение скакнуло до небес. Чего там только не было. Палатка, разнообразные инструменты, скалолазное снаряжение, несколько больших и маленьких фонарей, множество вещей непонятного предназначения и, что окончательно добило молодого человека, акваланг. Задаваясь вопросом, зачем же Афоне понадобился акваланг во время явно сухопутных раскопок, Виктор пытался отыскать порученные ему вещи. С большим трудом, но это удалось. Обратно пришлось возвращаться под тяжестью ноши. Моток веревки и противогазы не были легкими. Впрочем, любопытство придавало дополнительные силы. Когда студент вернулся к загадочному отверстию, рядом с находкой уже скопилось множество людей. Профессор с какими-то двумя седовласыми учеными степенно обсуждали то, что бы это могло быть. Студенты не отставали от них, и не только вели беседу в своем кругу, но еще пытались встрять в разговор метров. «Думаю, что это ход в какое-то сохранившееся помещение», — говорил один из ученых. «Оно слишком низко расположено», — спорил с ним другой. «Опора храма сейчас должна быть лишь чуть ниже уровня земли, а вот несущую систему мы как раз раскапываем. Те рухнувшие колонны, например, тогда это подвал». Оба, и его оппоненты Антон Афанасьевич, энергично покачали головами, не соглашаясь. «Подвал, это же нонсенс», — заметил профессор. «Греки не делали такие подвалы в храмах при строительстве». «Не делали, да, но его могли пристроить позже». «Позже? Немыслимо. Нарушение всей структуры храма». «Да и зачем, коллеги, не будем спорить. Нам нужно сначала выяснить, кому вообще этот храм принадлежал, какому богу был посвящен. Может быть, существовали какие-нибудь нюансы». «Никогда не слышал о таких», скептически ответил Антон Афанасьевич, но спорить прекратил. «Может быть, это не храм, а гробница?» — подал голос один из студентов, щуплый человечек в кепке. 3 метра посмотрели на него как на идиота и отвернулись. «Нужно посветить в отверстие, и все будет ясно. Может быть, это просто расщелина. Сейчас посветим», — успокоительно сказал профессор. «Виктор, ты уже вернулся?» «Да, Антон Афанасьевич». «Все нашел?» «Да, вот фонарь». Большой фонарь, весьма напоминающий прожектор, перекочевал в руки наставника. «Ну-ка, расступитесь немного». На памяти Виктора это был первый случай, когда Антон Афанасьевич изменил собственным принципам и решил хоть что-то сделать своими руками. Профессор включил фонарь, нагнулся над отверстием и просунул руку внутрь. За его спиной тесно столпились желающие поскорее увидеть, что же таится внутри таинственного лаза. «Ну-с», — протянул профессор. «Похоже, что стена». «Да, точно стена, заметна кладка». «Ага, вот еще одна стена. Комната не очень большая. Так съесть свод». «Свод», — отозвался один из седовласых оппонентов. «Свод, точно свод. Поздравляю, коллеги, это все-таки подвал. Пустой, кто-то задал интересующий всех вопрос. Не совсем. Там что-то есть, но не могу рассмотреть. Что? Позволите мне? Взволновался тот же самый оппонент. Пожалуйста. Профессор выпрямился и протянул тому фонарь. Седовласый ученый осторожно нагнулся и просунул руку внутрь отверстия точно так же, как это делал Антон Афанасьевич. Хм, плохо видно, через какое-то время сказал он. Может быть, спустим кого-нибудь вниз? Опасно, покачал головой профессор. Надо бы все изучить сначала как следует. Но у нас же есть снаряжение. Да, есть. Ладно, попробуем. Антон Афанасьевич, можно я? Тут же протиснулся вперед Серега. Ты, взгляд, устремленный на добровольца, был в высшей степени скептическим. Нет, милый мой, учиться нужно было лучше. Пойдет Виктор. Антипов, согласен? Да, конечно, Антон Афанасьевич. Не торопись только, спешить некуда, осадил его профессор. Сейчас мы тебя обвяжем веревкой как следует, под подмышками. А ты пока одевай противогаз и каску. Зачем противогаз, Антон Афанасьевич? Тихо, не спорь, никто не знает, что там. Столько лет помещение было полностью закрыто. Если ты заметил, я даже голову внутрь не просовывал, когда смотрел. Безопасность прежде всего. Да, Антон Афанасьевич. Вздохнув, Виктор начал натягивать на себя противогаз. То ли размер был неподходящий, то ли так и было задумано, но он нализал с трудом. Профессор придирчиво проверил результат, потом помог своему ученику одеть каску и закрепить ремешок под подбородком. «Слушай внимательно, Антипов, мы тебя просто опустим вниз, ты осмотришься, и сразу же выдернем обратно как рыбку». «Понял?» «Да, Антон Афанасьевич», слова из-за надетого противогаза превратились в какое-то мычание. «Ты там ничего не будешь трогать, вообще ничего, только смотреть». «Ясно, ясно», пробурчал студент. «Фонарь держи двумя руками во избежание соблазна. Может быть, ему сразу камеру дать, чтобы снимал?» — спросил один из ученых. «Потом снимем. Пусть осмотрится сначала. Готов?» «Да, Антон Афанасьевич. Начали». Виктор осторожно присел на край отверстия, свесив ноги вниз. Веревку держали четверо самых крепких мужчин, выбранных из числа собравшихся. Приподняв студента, его начали осторожно опускать вниз. Он сжимал в руках фонарь и тщательно всматривался вглубь лаза, несмотря на то, что противогаз явно мешал. «Достаточно глубоко», — голос профессора доносился с поверхности. «Видно что-нибудь?» «Да», — промычал Виктор как можно громче. Он совершенно не боялся висеть вот так в темноте. Напротив, жгучее любопытство охватило его. Когда еще удастся выступить в роли первопроходца? Тем более речь шла о настоящем древнегреческом памятнике. С самого детства Виктор мечтал о чем-то подобном. Конечно, его приключения должны были происходить не в России, а в опасных джунглях Африки или в загадочных горах Южной Америки, но для начала вполне годился и родной край. Именно тягой к приключениям можно было объяснить выбор им профессии. Он бы с удовольствием стал даже не географом, а археологом, но, увы, в ближайшем университете не имелось такой специальности. А для того, чтобы учиться в другом месте, ни у Виктора, ни у его родителей не было денег. «Так что ты видишь, амфоры?» – ответил Виктор. «Что, амфоры? Ничего не слышу. Ты осмотрелся?» «Да, а, тащите его обратно». Четверым здоровым мужикам не составило никакого труда выдернуть худощавого студента из лаза словно рыбку из проруби и даже протащить некоторое расстояние по земле. Виктор встал сначала на четвереньки, а потом выпрямился в полный рост. На него были устремлены любопытные взгляды. Серега просто изнывал от нетерпения, но не решился расспрашивать приятеля раньше профессора, а Антон Афанасьевич не торопился. Он помог студенту снять каску и противогаз. Аккуратно сложил последнее и только после этого степенно поинтересовался. «Ну и что там? Амфоры, Антон Афанасьевич. Везде амфоры. Разного размера. Некоторые стоят у стен, некоторые просто валяются на полу. Подожди, Антипов, ты сначала стены и свод опиши. Они прочные?» Виктор энергично помотал головой. «Нет, совсем не прочные. По своду вообще идет несколько больших трещин. Да и слышал я что-то. Неприятные звуки. Словно вот-вот потолок рухнет». «Ясно», — вздохнул профессор. «Нужно будет заснять там все как можно быстрее. Похоже, что растревожили мы помещение. Все поняли, туда ни ногой». Он обвел суровым взглядом присутствующих. Никто не стал с ним спорить. «А с амфорами что? Только они и все?» «Да, Антон Афанасьевич, они, только там еще табличка есть с надписью, над амфорой, стоящей отдельно. Я не разобрал все, но кое-что прочитал, по-древнегречески, да, вот поэтому я тебя, Сергей, туда не послал, поучительно заметил профессор, от тебя пользы никакой, а Антипов языки знает, на факультативы ходит. Виктор скромно стоял, глядя в сторону, он знал древнегреческий, даже чуть лучше, чем требовала программа, языки ему давались особенно хорошо. «И что там написано?» – спросил профессор, отрывая обличающий взгляд от тунеядца Сереги. «Много слов разобрал, не очень, Антон Афанасьевич, лишь пару строк. Смелый оплот городов, щитоносный, мединооружный, сильной рукой и копьем. Дальше не ясно, в пыли все. Гомер», – сразу же сказал один из седовласых ученых. «Восьмой гимн», – подтвердил второй, – «Корису. Это что же выходит, его храм, что ли?» – поинтересовался профессор. «Все может быть, коллега, все может быть, хотя странно, что в таком месте». И сразу разгорелся следующий спор относительно того, принадлежал ли храм древнегреческому богу войны или нет. Профессор защищал эту точку зрения, а оба его оппонента, сплотившись, утверждали, что надпись еще ничего не доказывает. Нужно найти хоть одну статую. Между тем Сергей мягко оттер Виктора в сторону. Тот, повернувшись боком, вслушивался в горячий шепот приятеля, а там точно только амфоры, больше ничего нет, ни золота, ни ничего, точно, точно, негромко ответил Антипов, все заставлены амфорами, табличка еще это и все. Лицо Сергея выражало крайнюю степень разочарования, он мог допустить, что Виктор не рассказал о чем-то профессору, но ему-то, старому другу, нельзя было не выложить совершенно все. Внезапно догадка озарила его лицо. «Слушай, а что в этих амфорах-то?» «Не знаю», — с недоумением сказал Виктор. «Может масло, а может вино или что-то еще?» «Вот», — Сергей торжествующе наставил палец на приятеля. «Что вот, вино?» «И что, вино, Виктор, вино?» Сергей произнес имя друга с ударением на последний слог. «Да, вино, но ведь его можно пить». «Пить, да. Представляешь, вину больше 2000 лет. Сможем ли мы такое еще попробовать? Это ведь единственный шанс в жизни. Серега, ты чего? Оно перебродило давно. Должно быть, в кислятину превратилось. А может и нет. Ты подумай, какой шанс? Ты вообще свихнулся? Да, даже если оно и не испортилось, как мы его достанем? Сейчас туда опустят камеру, снимут все. Потом пошлют кого-то укрепить свод, а затем извлекут эти амфоры строго по описи. Мы их можем больше не увидеть. Хм, ты недооцениваешь старого комбинатора, Виктор. Поверь мне, мы попробуем это вино сегодня же. Что ты задумал? В голосе Антипова прозвучала опаска. Он знал, что Сергей способен на бесшабашные авантюры. Его последняя выходка, вывешивание из окна аудитории простыни с надписью «Поздравляем ректора с новым Роллс-Ройсом», вызвало большой резонанс. К счастью, никто так и не нашел автора затеи. Ничего особо опасного, Виктор. Расслабься. Риска ноль. Все пройдет как по маслу. Антипову не нравилось, когда приятель утверждал, что риска нет. В большинстве случаев это означало, что степень безбашенности авантюры превышала все допустимые пределы. «Я вполне мог бы прожить и без этой кислятины», — ответил он. «Ты, да, но я, нет», — последовал безапелляционный ответ. «Неужели не поможешь своему другу?» Эта фраза все и решила. Дальнейший Антипов вспоминал впоследствии с содроганием и огромным сожалением. Если, конечно, это можно назвать воспоминаниями. Приятели сначала познакомились с охранниками участка, потом дождались, когда все археологи разойдутся, и, сообщив охране, что кое-что забыли около дыры, направились туда. Уже стемнело, перекопанная земля была плохо освещена, но это нисколько не поколебало решительность Сереги. Фонари над местом раскопок не предусматривались, поэтому друзья двигались буквально на ощупь, освещая себе путь небольшим фонариком-брелком. Так, спотыкаясь, они достигли отверстия, ведущего в подвал храма. Виктор даже опасался, что они туда провалятся, но обошлось. «Ну что, я полезу?» — с воодушевлением спросил Сергей, вытаскивая из-за пазухи стянутый где-то моток троса. «Нет», — ответил Виктор, — «там есть два места, где можно запросто удариться головой. Полезу я. Жаль только, что противогаза нет и каски. Мало ли что, да ты вообще как Афоня стал, такой же осторожный, не нужен там противогаз. Это же понятно, я полезу, если боишься. Давай трос, буду обвязываться», — буркнул Виктор. «Ты меня вытянешь хоть?» — спрашиваешь. «Ты главное руками цепляйся за что-нибудь,

Иногда Антипову нужно было добираться до этого ведра, и тогда весь смысл его существования сводился к тому, чтобы не упасть по дороге туда или обратно. Никто, кроме отца, не приходил к нему, да и Ралту было некого ждать. На третий день он почувствовал себя значительно лучше. Настолько, что смог без всякого головокружения встать и пройтись немного по комнате. Это обнадеживало. Подвижность внушала позитивные мысли о том, что удастся разобраться в происходящем. Подумать только, я двигаюсь, иду и почти ничего не болит. Какая радость! Пустяк, а так приятно. Антипов был даже в чем-то горд собой. Похоже, что у меня перед Ильей Муромцем большая фора. Тот пошел в 33, а мне еще, кстати, а сколько мне? Было 22, а Ралту, похоже, 17. Задачка, может быть, суммировать и разделить на 2. А господин Архимед, придерживаясь за шероховатое дерево стены, Виктор выбрался наружу. Он уже знал, что увидит. От дома вела дорога, проходящая мимо таких же лачуг. Видимо, во время дождей эта дорога страшно размокала и превращалась в непролазную грязь. Местность можно было принять за деревню, если бы не один нюанс. Все эти дома стояли между двумя высокими каменными крепостными стенами. Наружная и внутренняя. Наружная отделяла поселение замка от внешнего мира, а внутренняя ограждала самую главную часть – донжон, где жил владелец, сиятельный барон Аннарианта и его ближайшая свита. Простым смертным туда так просто не попасть. Светило солнце. Почти такое же, как в тот день, когда друг Виктора нашел злополучный ход. По дороге по направлению к дому Ралта двигалась какая-то компания. Наружники, догадался Антипов. Все плебейское население замка Ариант делилось на две неформальные категории. Наружников и постельничьих. Они терпеть не могли друг друга, хотя занимались, казалось бы, общим делом, обслуживали господ и дружину. Наружники презрительно называли постельничьих чистоплюями, а те, не оставаясь в долгу, потешались над сиволапыми. Лесорубы были наружниками, к тому же, представителями одной из самых неуважаемых профессий. Хуже быть только золотарем или жителем деревни, расположенной вне стен замка. А вот некоторые профессии постельничьих, например, личный лакей барона, ценились очень высоко. Постельничьи жили за внутренней стеной замка, а наружники – между стенами. Когда компания подошла поближе, Виктор обнаружил, что знаком с людьми, ее составляющими. Два парня – Вирант и Тирак, и две девушки – Ханна и Ранька. Явление Ралта не укрылось от их внимания. И если девушки и Вирант предпочли демонстративно не заметить сына лесоруба, то Тирак просто расплылся в радостной и издевательской улыбке. «Смотрите, дурачок-то наш выздоровел, а отец говорил, что он очень плох». Тирак, сын кузнеца, широкоплечий черноволосый молодец, был одет по меркам наружников очень хорошо. Сверху холщовой рубахи с красной вышивкой красовалась толстая кожаная куртка, гамбисон. Такая поддевалась под кольчугу. Она отражала давнюю мечту кузнечного подмастерья, стать воином. Но Ролб знал, что от этой мечты Тирака отделяет пропасть, а именно, экзамен, в котором каждый претендент на должность рядового дружинника должен был бы продержаться хотя бы минуту против одного из десятников. У Тирака, несмотря на физическую силу, шансов на это не было, а барон Алькертан Ариант, будучи здравомыслящим человеком, приказал сына кузнеца воинскому делу не обучать. Замку требовались не только бойцы, но и ремесленники. Если бы Тирак каким-нибудь чудом смог выдержать экзамен, тогда, другое дело, барон бы сдержал слово, особенно, данное прилюдно о том, что любой, выстоявший в схватке положенное время, станет дружинником. Виктор стоял, привалившись спиной к дверному косяку. После трех дней вынужденного лежания его одолевала слабость. Меньше всего на свете хотелось что-то отвечать. Тем более, по представлениям Антипова, Тирак в своем умственном развитии ушел недалеко от дурачка Ралта. Так интересно, и почему идиоты всегда ходят в компании из трех человек? Неожиданно подумал Виктор, наблюдая за разворачивающейся сценой с оттенком легкого раздражения. В соседней группе в универе был один тоже с тремя приятелями, потом в том переулке месяц назад четверо, но те все были полудурками. Энда, похоже, что открывается новая закономерность. Может быть, если с идиотом будут лишь двое, он перестанет быть идиотом? Любопытственно рассуждаете, несостоявшаяся звезда археологии. Что молчишь, лесник? Надрывался сын кузнеца. Привык разговаривать лишь с белками. Ха-ха-ха. Поговорил бы с друзьями детства. Или тебя так по голове дерево ударило, что все слова позабыл. Все три слова. Ха-ха-ха. Пойдем, потянула крикуна Ханна, Миловидная девушка с озорной челочкой, свисающей на лоб, играющая среди молодежи наружников роль первой красавицы при отсутствии других претенденток. Однако Виктор не мог не признать, что красные и синие ленты в волосах в сочетании со вкусом расшитым сарафаном ей идут. Еще ему было известно, что Ролту Ханна очень нравилась. Но где он сейчас, этот Ролт? Пока, лесоруб. Похоже, что ты совсем больной из-за удара. Пока, кузнец. Похоже, что ты совсем придурок. Но я-то выздоравливаю. Виктор не знал, что побудило его высказаться. Может быть, взгляд Ханны и память о чувствах сына лесоруба, может быть, что-нибудь другое, но непоправимое случилось, образ прежнего Ролта был разрушен. Ранька, толстая хохотушка, неуверенно хихикнула, словно боясь поверить своим ушам. Вирант недоуменно нахмурился, а Тирак замер с открытым ртом. Ролт никогда ему так не отвечал. «Да ты что, несостоявшийся воин пришел в себя через пару минут? Да ты со мной, ты что сказал? Кузнец не должен быть глухим, иначе он не услышит, что за его спиной о его уме говорят люди», — ответствовал Виктор. Он, конечно, мог бы промолчать и на этот раз, тем более чувствовал себя неважно. Но, увы, молчание в подобной ситуации шло вразрез с характером студента. Антипов не сдерживался, если кто-то хотел его оскорбить, а отвечал той же монетой и даже больше, запоминал обиду и обидчика, а потом, изыскав возможность, наносил еще один издевательский удар. Виктор был злопамятен, но мстил своеобразно, выставляя недруга на посмешище. «Что?» – взревел Тирак. «Хотя нет, ум кузнеца – неинтересная тема для обсуждения», – продолжал рассуждать Антипов. «Людям не нравится говорить о том, чего нет». Тирак хрипло взревел, вены на его лбу надулись. Он шаркнул ногой и, пригнувшись, словно молодой бычок, бросился на обидчика. Очень просто предположить, чем бы закончились дело, если бы Тирак добежал. Виктор, хотя и обладал силой лесоруба, о рукопашном бое имел лишь самое отдаленное представление, как и Ролт, да и тело находилось сейчас не в лучшей форме. Вообще же, было очень глупо задирать верзилу, когда резкие движения все еще причиняют неудобства. Антипов это знал, но с собой поделать ничего не мог. Промолчать, когда тебя оскорбляют на глазах у девушек, немыслимо. Виктора уже не раз били за то, что он не сдерживал свой язык в неподходящей ситуации, но это ничего в нем не меняло, такой уж он был человек. Но на этот раз Антипову определенно повезло, и дело было не в Виранте, который безуспешно попытался остановить своего приятеля. Вирант догадывался, что строгий барон кровавую драку, возможно с членовредительством, в пределах замка не простит, достанется всем, и участникам, и свидетелям. На счастье Виктора, да и всех присутствующих, из-за угла показался кушарь. Может быть, он стоял за домом некоторое время, прислушиваясь к разговору, кто знает. Но его неожиданное появление было очень своевременным. «Погодь-ка», — сказал отец Ролта, выставляя вперед мозолистую руку. Тирак натолкнулся на нее головой, еще раз всхрипнул и замер. «Ишь, разогнался», — проворчал кушарь, слегка толкая верзилу, отчего тот отступил на пару шагов. «Ты чего это на больного-то?» Ролт только-только оклемался. «Еще ходит и говорит плохо». «Хорошо говорит», — взвизгнул Тирак. «Ты не слышал еще?» «Так говорит, как Нартил». «Плохо говорит». «Плохо», — повторил кушарь с убеждением. «И не Нартил, а господин Нартил. Не тебе, губошлепу, так называть министреля господина барона. Иди-ка от седова». Тирак распрямился, бросил взгляд, полный ненависти, на Виктора и зашагал к своей компании. Несмотря на то, что кузнец стоял на социальной лестнице выше лесоруба, Тирак был просто подмастерьем, не ему спорить с кушарем. Будь он полноправным кузнецом или еще лучше, воином, тогда другое дело. Но Тирак знал свое место. Это знание вбивалось в него, как и во всех остальных плебеев, с раннего детства.